Мы переходим ко второй части урока номер 4 из цикла Зогар Тес. Тес, Талмуд Эсер Сферот, страница 2, левая колонка, строчка 27. Здесь ссылка Зайн, 7 ссылка. А потом поднимаемся вверх, в самый верх, где жирным шрифтом написано сам текст Эц Хаим. И смотрим, где там есть буква Зайн. Зайн мы находим в середине первой строчки, в самом верху Тес. Мы видим, что умемале мин ор эйнсов пашут гаху, и что заполнено, имеется в виду это пространство, я сначала переведу текст Ари, мемуле мин ор эйнсов, и заполнено светом бесконечности простым этим. Это касается, ссылается на это пустое пространство, о котором мы говорили. Вот такое говорит. Наполненное светом бесконечности простым этим. 27-я строчка слева, левой колонки. Зайн, 7. Кломар шеэйн клаль ма легосиф алав аль едей массе атахтоним. Что это значит? Еще раз я это сам скажу. Что значит, что это было полностью заполненное, это пустое это пространство, заполненное светом бесконечности. Он говорит так, объясняет. Кломар, то есть, что эйнклаль, что совершенно нечего мало госив, чего бы добавить к нему алав, ари деймасе, это кто не 28, через посредством дел нижних. Да? Понятно, я сказал? Что нечего было, нечего добавить, что это значит к этому посредством дел нижних. Настолько все было полным. Хет, 29, хет, 8, хет, 8 ссылка. Строчка 2 вверху у Ари. А мы начинаем ее после запятой вверху. Первой строчке после запятой. Последнее слово. Велогая, вторая строчка. Ло, ловхинат рош, веловхинат сов. И не было у него ни аспекта верха или головы, и ни аспекта конца. Идем вниз. Тес 29. Хет 8 ссылка. Иньян рош весов идба эрле галам. Он говорит, аспект голова и или голова и конец, или вершина и конец будет объяснен ниже. Далее. Хорошо. 30 строчка. Опять смотрим здесь. Ссылка Тет 9. Смотрим ссылка Тет и начинаем ее. Три слова перед буквой Тет у Ари. Эла гаколь гая ор эхад пашут. Но все это было одним светом простым. 30 строчка, Тет 9 ссылка. Пируш. Объяснение. Шеэйн бо мадригот шель катан 31 вегадоль эля аколь шаве хмоше катув лакама. Объяснение, что нет в нем ступеней маленькой 31 и большой, но все равномерно, как сказано выше. Тридцать два. Ссылка десятая. Ют, видишь, ют и сказать, кавычка. Десятая ссылка. Поднимаемся наверх опять. Третья строчка. Шаве Багашваа Ахат. Одинаково, равномерно. Повторяет слова немножко, неважно, которые были в той ссылке. Равномерные в одинаковой равномерности. Шава Багашваа Ахат. Вегу ганикра ор айнсов. Еще раз третья строчка Уари. Так будем говорить, Уари. Равномерное в одной равномерности. И это называется свет бесконечности. Ор айнсов. Идем вниз. Десятая, 32-я строчка. Ют. Ор айнсов. Хорошо. Ну, тогда мы говорим в одинаковой равномерности. Вот это мы сейчас будем говорить. В одинаковой равномерности. Хорошо. 32. Десятая ссылка. Клома, то есть Шеэйн шам сакут вавьют. 33. Шамадригот нерахот ונבחנות על ידיהם. Точка. כי 34. הבחנות אלו נדהבו ועולמות רק עם חידוש. 35. הצמצום שיתבהר להלן. Коротенькие ссылочки, так обычно больше бывает кусок. Но здесь он потихоньку объясняет. Что он значит, это что в Уаре пишется одинаковой, равномерной, одной одинаковостью и одной равномерностью. Что это значит, он говорит? 32. То есть он говорит, Кломар ше эйн шам захуд вавию, что нет там высветления, что нет там прозрачности и грубости. Да? Осветление и грубости. Ступеней. 33. Шамадрикот нарахот ванифханот алидеем. Чтобы ступени были оценены или определяемы. Чтобы ступени были определяемы. И другое слово отличаемый, отличимый посредством их. Понятно, да? Что когда выше, ниже, когда есть прозрачность, это выше, а грубость ниже, тогда можно делать какое-то определяемое, можно их определить одно от другой. Отличить их друг от друга. А не было их еще тогда. Это называется, что Ари говорит, что у них была одна одинаковая одной равномерности. Ки, ибо 34. Афханот эйло нидхавоба оламот рак им хидуша цимцум. Ибо эти аспекты, то есть то, что мы говорили, аспекты авиют, толщина грубость желания, или округление, или более прозрачность. Они только эти 34 аспекты или отличия, они стали Бауламот, они стали только в мирах с обновлением Цимцума. Как только Цимцум, обновление это все, что новое. А Цимцум это сокращение, которое было. И это и есть обновление. Так вот, с обновлением, с этим сокращением, сокращением называли, с ним появились эти аспекты. Выше, ниже и так далее. Толщина желания, толщина огрубления и так далее. Шейдбаэр вагалалы, это будет ниже объяснено. 36. Ссылка Каф, 20. Вегу ганикра ор эйнсов. Ор эйнсов. Понятно. Но мы берем немножко, берем от запятой, берем, что, понимаешь? Мы берем от запятой. Лучше так немножко брать от запятой до запятой здесь. Мы берем от запятой здесь. Вегу ганикра, его называется, и потом ссылка, где начинается. Ор эйнсов. Свет бесконечности. Хорошо. Это просто добавка. 36 строчка. Веешь ли гакашот? Киван ше эйн лану шум гасага. Баэйн сов. 37. Баэйн сов, запятая. Им кен. Эхне нидау. Вашем. Запятая. Шагарей. Холь, переходим на следующую страницу, страница третья, правая колонка, в Орпними, во внутреннем свете, комментарий, первая строчка, правая колонка. Шам, море, аль-хасага, не шам, стоим. Шагарей коль, шем, здесь будет слово шем, а не шам, не связали просто снизу. Шем море аль-гасага ашер ану масигимбу два альпи горато умашмауту шелотога шем три кануда. Возвращаемся. Строчка 36. Страница 2, прошлая, левая колонка внизу, страница 2. 36. Каф. Ссылка 20. Значит, он объясняет нам, что там это, что называется, говорит, и это называется в тексте Арии, это называется свет бесконечности. И называет, видишь, там как Ари пишет, и это называется свет бесконечности. И это как бы реагирует на это наш комментарий. Смотри, что он говорит. В Эйна Акашот и не затрудняйся этим, он говорит. Киванше Эйн Лану Шума Сага Бэйн Сверо Бэйн Сов. И вот не затрудняемся этим, что так как нет у нас никакого постижения в Эйнсов, в свете бесконечности. Не торопись, слушай внимательно и старайся это всеми органами все слушать своими. Тогда будет слушать это духовное, 100% духовной информации, ее нельзя слушать головой. Ничего не даст. Он говорит, не затрудняйся тем, что он пишет здесь, он говорит. Так как нет у нас никакого постижения в Эйнсов, в свете бесконечности. А если так, как же эх не даугу башем, как же мы можем это его знать именем? Правильно? Ибо он сказал, а он называется именем. А если называется, значит, уже он дает ему имя. А у нас же нет его никакого понятия в Эйнсов. Как же он дает ему имя в тексте? Шагарей Холь, ибо он говорит, все, все, каждая, переворачиваем страницу, страница третья, строчка правая, первая строчка, ибо каждое имя учит о постижении. Ашер ану масигимбо, в котором мы постигаем в нем два, альпигорато, в соответствии с его учением, что оно дает это имя, определяется каким-то образом. Умашмауто и пани его значением. Шалюто Гашем, значением этого имени, которое дается. Три кануда, как известно. Понятно, да? Что Ари говорит, что называется Эйнсов, называется, значит, он ему уже дал имя. Как же ты можешь дать имя тому, что ты не постигаешь? Это его. Он говорит, не, что ты не, тебя не затруднило это. Сейчас увидим, что он имеет в виду. Потому что мы знаем, что не дается имя, если его не, если не чему-то явлению, которое не постигается еще в духовном. Сейчас увидим. Точка 3. Строчка 3 после точки. Ваэн литарецкий Гашем Эйнсов море рак 4. Аль шлилата сага. Де им кен. А я лану ликануто 5. Вышем бильтиму сага. Запятая. Вайнян гу ки Гашем 6 азе морелану эт коль гагефхен шиеш бен эйнсов 7 эль коль гауламот шамитахтав вегу кивхинат 8 ацинцум שנעשה אחר אין סוף, הנה וכל מקום דיוויד, שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור גזית. שעל ידי זה מסתיימת הערה, Агара Хаги 11 Умагат Лесофа. Это точки мы зачитали. Вот такое одно предложение у него. Но все равно очень четко каждое слово и значимо у него. Три после точки. Очень внимательно каждое слово. Здесь чистый свет бьет, так что здесь надо полностью подняться наверх, как точкой стать и слушать, и во всеми точками, вплоть до Исот все воспринимать. То есть тело как будто бы его нет, а все поднять в мысль. В Эйны Тарец, но не, так сказать, поднять в мысль, но не попробовать это головой понять. Желание утончить, но не пробовать головой понять рефлектированием. Не головой понять рефлектированием, а поднять желание из всей снизу, их, поднять их вверх, вверх. Это совсем другое дело, чем понимать головой. Ваэн Летарецкий Гашем Эйнсов Море, и нельзя это объяснить тем, что имя Эйнсов учит только 4 о отрицании познания, отрицании постижения. Да? Потому что стоит же Эйн Соф. Правильно? То есть он дает очень тонко сейчас, что он дает нам так, говорит, почему он его назвал. Может быть, он говорит Эйн Соф, да? Тоже постижение. Эйн Соф, нет постижения. Поэтому он назвал его, что это не постижение. Он его назвал. Он говорит, нет, говорит, это так нельзя, говорит, пояснить. Да инкен, ибо если бы так, если бы это было так, лану, если бы это было так, что это он, что он объясняет, понятно, что он говорит, что это эйнсов, что он его называет, его, что он непостигаемый. Эйнсов, тогда бы, если было бы так, то бы нам надо было его назвать, его пять именем, в кавычках, Бельти Мусаг, непостигаемый. Yeah? Понятно? Непостигаемый. Uh-huh. А он его назвал по-другому. Вайнянгу. А дело в том, Кигашем 6 Хасе, что это имя, Эйнсов, то есть, Море Лану учит нас Эт Коля Гефхен, всему тому отличию, что есть бейн Эйнсов, которое есть между Эйнсов, Сим, Эль Коля Оламот, Шамитахтав, и всеми мирами, которые под ним. Вегу, и это, ки в том, ки вхинат 8 от цимцум, ибо аспект сокращения цимцум, шинаса ахара эйнсов, которая стала, сделалась после эйнсов, то есть после стадии эйнсов, иней вахоль маком, так вот, вот в каждом месте, 9, Шакоя Хазе Миторер, где эта сила сокращения, где она пробуждается, Умыцамцем Шам Эт 10 Аор, она сокращает там 10 свет. Шаалидейзе, что посредством этого, Мистаемедхара, и оканчивается это свечение 11 умагат лесофа и достигает ее конца. Понятно, да? Что тонкая вещь, очень тонкая, не надо торопиться здесь. Что это значит? Что после эйнсов уже и есть цимцум. А цимцум уже значит есть сокращение, значит, что где-то идет это свечение до какой-то точки предела, где оно заканчивается, свечение. Точка. Улуфихах, коль сов высиюм, и поэтому каждый конец и окончание, завершение, шиешно, которое есть, 12, бахоль гара, в любом свечении, вахоль парцуф, и в каждом парцуфе. Эйноним шах рак микоах 13 гацимцум. Оно притягивается только силой сокращения. Точка. Вело од эла, не только это, но еще, ну, кроме того, ну, кроме того. Да так уже сразу идем. Но кроме того, Шемисибат Асов Васиюм, что из-за по причине конца и завершения 14 агу этого Йоцим Умит Хадашим Кольга Хавайот выходят, 14 второе слово, выходят. Выходит, значит, образуется. Выходит. У него это выходит, значит, образуется. Йоцеком выходит вовне. Выходит, образуется. Из потенции выходит. Из сил выходит в действие. умитхадашим, и обновляются, коль гавайот, все гавайот, все формы Гавайя имени Творца. 15. Умилуейгем, и их наполнение. Гавайот, значит, только скелет самого, самой ступени. Умилуейгем, значит, уже ее четыре нижних, ее, то есть хохма, бина, зеир, бин и малхут. Там, где уже есть сила, толщина экрана, там уже есть наполнение. Вахоль минай гашинуим, и всякие формы, всякие типы изменений. Шаахним цаим, 16 баллов, вот, которые и есть, которые и могут находиться в мирах. То есть, что все это происходит из-за цимцума, из-за ограничения. Точка. Умитох шиньяна цимцум газе эйно 17 шамба эйнсоу. А так как этот аспект сокращения, он не, его нет там 17 в эйнсоу. Алькен, если так, алькен, поэтому Эйн и Ньянсов Весиюм, но Гекш 18 шам. Поэтому аспект конца и завершения не применяем там 18 запятая. Ва Алькен, и поэтому Некра Вашем Эйнсов. И поэтому он называется именем не конца, нет конца. Эйнсов, нет конца. Совсем другое, чем непостижимый, да? Нет конца. Легород, чтобы этим самым учить, дать учение, пояснить. 19. Шеэньшам бхинат сов высиюм коль ика, что там абсолютно нет аспекта конца и завершения. Вот это он хотел дать нам. Этим самым назвал, поэтому он называет, что он назвал его Эйнс, и называется Эйнсов. Вот это он хотел сказать, что нет там конца. Умуван 20 имсе, и этим самым понятно, шагаор газе, что этот свет у фашут, он простой. Вышаве вашваах 21 ахат, и равномерный в одной равномерности. 21. Кизе талуй вазе, ибо одно зависит от другого. Одно связано с другим. То есть, если нет к мошекат, мошекату, мошекат, шмур, как написано. Ибо если нету сокращения, то а все равномерно. Надо это не просто читать, надо не просто слушать. Надо это вбирать в себя и вбирать в себя эту бесконечность, где мы сейчас находимся. Эти понятия делать в себе, позволить в себе сделать эти все засечки, насечки, которые дают этот свет, который мы изучаем. 30-я ссылка. Смотрим. 30-я это уже следующий у нас следующий от буква. Так будем называть. От буква. Параграф. Прямо начинаем. А можем сказать перед первой буквой вверху у Ари. Так будем говорить. Ари. А вверху перед Ари еще есть одна строчка, мы видим, где он сам и Иуда пишет там, о чем разговор будет, в общем, общее направление этой темы. Можно назвать это. Это первая строчка, то есть Первая, еще над первой строчкой, еще одна строчка, которая не пронумерована. Сибат абрият хайта, абрия хайта, кедей легалот шимот векейнаяв. Причина творения, создания сотворения была, чтобы раскрыть его имя и его прозвище. Строчка первая Ари. Бет. Вторая буква. Параграф. Ухашер Алла. Вирацоно Гапашут. Левро Ауламот. Улегаяциль. Ганецалим. Два. Легоци Лаор. Шлеймут, Полотав, Ушмотав, Вихинуяв, Ашерзот, Ая, Сибат, Три, Брията Уламот. Все, он это сделал целый параграф из этого. 30. Внизу. Правая колонка, строчка 22, ссылка 30. И смотрим вверху, что у нас стоит у нас. Когда поднялось в его простом желании. Кашер Алла Бирацоно Пашут. Вот это хочет нам сейчас пояснить. Поднялось в его простом желании. 22 строчка. Эйн лит моа. Эх, нифхан, рацион, бэйнсов. Он говорит, нечего удивляться, он говорит. Или что, откуда, эх, как обнаруживается, или как можно отнести, как обнаруживается, как есть аспект желания в Эйнсов. Он же стоит и поднялось в его желании Эйнсов. Как же он говорит, какой? Он говорит 23. Агавоа Миколь Райо, который в Эйнсов, который выше всякой идеи. Адкедейках Адкидей Ломар Алла 24 Вирацоного Пашут, настолько, чтобы сказать, цитата из Арии, поднялось 24 в его простом желании. Выхулы и так далее, двоеточие. Китавинзе им ма 25 Шанидбаэрла и ибо ты это поймешь, не удивляйся, он сказал, ибо ты это поймешь. С тем, что 25, что объяснено выше. Шебагехрах немца бахольная цаль 26. Рацолы кабель эт шифо мега мациль аген шам хейдев. 25 после запятой первой. Что с необходимостью находится в каждом излученном, то есть, скажем, то все, что было создано, но он называет это именем Нецаль, излученный, самое высшее, что было создано, начиная с Яцилута, он имеет в виду, что было не с необходимостью находится в каждом излученном 26 желание получить изобилие, свет от излучателя. Я называю это слово эманатор. Излучать. Эманация света. Излучение. От излучателя. Или эманатор. Смотри там. Айен Шам Гейтев называется. смотри там лучше, смотри, где там это место. Мы не будем смотреть, мы идем дальше просто. Точка. Эла 27. Шаба эйн сов бару гу, гу рацон пашут. Басод гу 28. Ушмо эхад. Очень тонкая здесь тонкая вещь, которая здесь очень внимательно надо не рвать, не пытаться головой знаниями понять что-то, а просто спокойно, открыто смотреть, что он рассказывает, и дать ему нас вести. Эйла, он говорит, но 27, что в Эйн Соф благословен он, есть цитата «Рацион пашут», цитата из Ари, «желание простое», то есть неделимое. Басод в секрете, или в сути, гу 28, ушмой хад, он и его имя одно. Идем дальше, чтобы не будем забегать вперед. Дадим ему нам все рассказать. Он все нам расскажет. Я когда учил тест первый раз, то тоже мне хотелось сразу что-то уже... Тут сразу загоралась лампочка, а что такое? И идем дальше. Я никогда меня не оставлял Иуда без ответа. Дальше, через страниц 20, где-то я опять нашел где-то ответ. Но идти надо дальше, слушать его и... так идти, как он нам объясняет, а не тут же стараться получить разжеванное в рот. Он говорит, еще разочек, 26, заточкой. Но в Эйн Соф, но то, что в Эйн Соф, благословен он, есть желание простое в секрете или в сути. Он и его имя одно. Как это написано говорит, Кмоше Катув, потом стоит у нас 28, да, после запятой, Кмоше Катув, как написано, потом стоит сокращение Б-П-Д-Алеф. То есть это же В Перек Далет, четвертой части. В Далет. Потом стоит еще Перек Алеф, часть первая. Дальше посмотрим. Вехен, а также Бедеврей 29 Харав Лекаман. А также в словах Харава далее он нам объяснит это все. А нет, это было так. Это еще четвертое слово 28, чтобы у нас ничего не пропадало. Чтобы у нас, значит, Кмоше Катув после запятой 28 будет, как написано, и потом стоит сокращение такое. Бапасук в строчке, он говорит, Дварамадхиль, то есть слово начинающееся, так говорят, в слово, которое начинается, Перек Алеф. Так может быть. Не будем. Дальше пойдем просто. Сейчас я не вижу. Вехен бедеврея Рав Лекаман. А также в словах Рава. Рава на меня называется. Гарав. Дырав. Значит, Гарав он называет Рава вверху, ниже. Рава называют Ари. Для всех у нас один рав. Кто изучает лаврианскую каббалу, он называет одного рава. Это есть Ари. Когда мы работаем с Ари, мы себя называем учениками. А имя рав отпадает тогда, потому что перед Ари нет равов. Перед лицом Ари нет равов. Ни одного, никого нет рава. Ни маленького, ни большого. За точкой. Ки 29 за точкой. Ки га ор, ибо свет. Шеба эйн сов механа гу. Смотришь, он говорит. Ибо свет, который в эйн сов находится, называется гу. Он 30. Вагарат сон лекабель, а желание получить в своем корне, да, которое в Эйнсов, которое имеется в Эйнсов, называется шмо, его имя. Потрясающе. Здесь большой секрет, который постепенно придет. Поэтому он и его имя. Это он, это свет, а его имя это из того все, с чего вышло желание получить в наш мир. Вэгэм и они, 31, шнейгэм. Не. Имя. То есть в его имени самом заложено уже все называется где шмо, когда имя уже, значит, уже есть что-то, какое-то не ограничение, а уже что-то есть. Как бы зачаток ограничения уже в самом его имени. Он и его имя. В этом его имени там сидит это желание получить, но оно полностью слито еще с ним, со светом. Вехем 31 шнейхем, и они оба в секрете или в сути ахдут апшута, полное единство. Шеэйн пируда 32 кольши губейнеем, что нет абсолютно никакого отделения между ними. Хотя нам это непонятно. Ни малейшего нет разницы. Нет. То есть в самом имени Эйн Соф там это есть. Гу ушмо эхад. Он и его имя единый. Дальше идем. 33. Амнам. Аль-Ледмот Гапирут Ва-Ахдут 34. Гаморим Кан Эль-Гапируд Ва-Ахдут 35. Шебагашмиим Шебемусагим Агашми им. Не торопись, все у него. Он эту книгу написал Тес для людей, для обычных людей. Как мы все обычные люди. Он написал, просто надо немножко подняться к этому постепенно. А он опустился, чтобы это написать. А мы поднимаемся. И не важно, в этом все очень хорошо. Здесь все понятно, ничего не надо. Не то, что все понятно, а все можно ощутить постепенно. Поэтому просто слушать. И это как высочайшая математика и физика. Но еще выше всего, что есть. Спокойно. Анифрадим, Альдерах, первая строчка в левой колонке. Атнуа, Барихук Маком, Увакирув Маком. Я могу, и так далее. Я начинаю сразу переводить. Ки, два, гамагут, гаруханит, эйнато сефет, эйнато фесет маком, коль три икар, канута. Хорошо, конечно, зачитать до конца мысль, до конца строчки, а потом переводить. 33. Амнам, однако, аллидмот, чтоб себе не воображал, делал сравнения, образы, гапируд, отделение, ваахдуд, ваахдуд и единство. 34. Гамуримкан, который здесь, о которых здесь говорится. Эль гапируд, чтоб ты это не сравнивал, как бы, не сравнивал, лучше сказать, чтоб ты не сравнивал, первое, чтобы это не делало сравнение отделения и единства, о которых говорится здесь, с отделением и единством 35, которое шеба мусагим, которое в понятиях, мусаг это понятие, которое в понятиях агашмиим, материальных, анифрадим, альдерах, которые отделяются, альдерах от нуа, первая строчка, посредством движения, барихук маком, уварихук маком, увакиру влаком, дальше запятая, он говорит, в которые отделяются, он говорит, или отдаляются, барихук маком, отдалением места, увакиру в маком и приближением места. Да? Что приближением, приближение к месту достигается единство. В материальном тоже. Он говорит, что ты это не сравнивал с тем, что мы учили здесь про эйнсов. Ки, ибо, два, амагут, аруханит, ибо духовное могут качество, свойства, духовные качества, и качество эйнато фесет маком коликар совершенно не схватывает, не занимает место совершенно. То есть духовное совершенно не занимает место, духовная суть, духовное качество. Кануда, как известно. Точка. Амнам тейда шахапируды баруханиим 4 эйнона аса зулат алиедей микра шинуй цура билвад. Точка. И дальше, что он говорит, то надо очень внимательно сейчас, в начале особенно, и потом тоже, но в начале особенно, он дает самые важные понятия из духовного арсенала, духовных понятий. И это хорошо, надо их все время их прорабатывать. Тогда будет очень ясно, или потом, значит, наберется много вопросов, которые будут затемнять изучение материала далее. Амнам, три после точки. И однако, ты да знай, шагапирут баруханиим, что отделение в духовном, в духовных объектах. 4. Эйнонаса не сделалось, зулат алидей микра сделалось только из-за из-за случая, то, что мы называем явление, будем сказать, и шинуя цура, изменение свойства. Только из-за изменения свойства. Микрособытие. Событие, которое называется явление, которое называется изменением свойства. Только изменением свойства происходит отделение в духовных объектах. 5. Баофен шеим давар даварухани эхад коне шесть ло цура носефет амешона меота цура шееш сем ло гиней яца ло гадавар арухани гагу мифхинат восем эхад лишней лиштей вхинот нифдалот амитрахакот 9. Зе мизе альпи агавхиют шееш беотан бет 10. Цурот. Точка. 5. После точки. Баофен. Таким образом, что им дава рухани, что если духовный объект, эхат, один, духовный объект, коне шесть ло цура носефет приобретает себе свойство или форму добавочную, отличающуюся амышона, отличающуюся носефет это добавочная цура это форма свойства. Что приобретает себе свойство добавочное отличающееся миота цура от той формы, от того свойства будем называть. Шееш, которое есть, семло, которое у него есть. Инеяца лога давара руханига губи финат эха. Тогда выходит от него. Тогда выходит из от этого духовного объекта аспект один на в два аспекта. Два отделенных аспекта. То есть из одного аспекта, из одного становится два, если меняется свойство. Та часть, которая, где меняется свойство, она становится другим духовным объектом. Амитрахакот, которые отдалены. 9. Зе, зо, мизо, одно, одна от другого. Один от другого объект. Альпи, афхиют, в соответствии с противоположностью. Шееш, баотан, бет, цурот, которая есть в этих двух свойствах. Понятно? В соответствии со степенью противоположности, которая она есть в этих двух объектах. Большая противоположность, они более отдаленные, и так далее, и так далее. Точка 10 после точки. Уже как быстро бежит у нас время. Хмо ше мегавайот агашмиот. Митрахакот 11 умитхаброт зо вазо бадерах рихук маком векирув 12 маком кен амегавайот аруханиот мувдалот умитхаброт альпи гиштанута цура вегиштавута цура вишинуя цура мавдилан зо мизо 15 вегиштавута цура мадбикатан зовазо визахор зот 16 ізегу гамафтея гарішон легохма. Очень-очень-очень важно. Это большущий принцип, если его надо ощутить и во всем, тогда он даст крепчайшую базу нам в понимании духовного. 10. Ухмо шагамагавайот гагашмиот, и так же, как и в сущностях, в материальных сущностях, митрахакот, которые отдаляются, 11, у митхаброд и соединяются одно с другим, зоба-зо, бадерах рику барихук маком, посредством отдаления места, выкиру в маком и приближение места, кен амагавайот аруханиот, так же само и сущности духовные, мовдалот, они разделяются, 13, умитхаброд и соединяются, альпи в соответствии гиштанута цура, в соответствии с изменением свойства, вейштавут с 14 ацура и с совпадением свойства. Шишинуя ацура, что изменение свойства, мавдилан зомизо отделяет одно от другого, 15. Вейштавут ацура, а совпадение свойств, свойства мадбикатан зовазо приближает, вот так сказать, приводит к слиянию одного с другим. Вы захор зот, и помни это, он говорит. 16. Кизеу гамафтея харишонная хохма, ибо это первый ключ к этой мудрости, к этому учению. Мы заканчиваем здесь, на этом месте, очень важное место. Значит, мы закончили урок на странице 3, левая колонка, строчка 17. Новая, 17. Новая, начинаем с новой строчки. Всегда начинаем с новой. Новая, это будет 17. Это новая, новый абзац. У нас будет новый абзац. 17-я строчка. Очень внимательно работай, это вот то, что мы учили. Старайся это все углубить в себя. Ибо первое время тяжеловато. Потихоньку оно войдет, и оно оживится. И изнутри начнет забьет ручей вечного света изнутри. Откроется как бы отверстие, из которого изнутри тебя запьет ключом жизнь. И она-то будет дальше вести тебя далее и далее, и она будет раскрываться более и более, и давать будет жизнь, и будет строить в тебе новое духовное тело. Всего хорошего.